Действие третье. Лица. Ефросинья Потаповна, тетка Карандышева. Карандышев. Агудалова. Лариса. Паратов. Кнуров. Вожеватов. Робинзон. Иван. Илья Цыган. Кабинет Карандышева. Комната меблированная, с претензиями, но без вкуса. На одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано оружие. Три двери, одна в середине, две по бокам. Явление первое. Ефросинья Потаповна и Иван выходят из двери налево. Иван. «Лимонов, пожалуйте». Ефросинья Потаповна. «Каких лимонов? А спит?» Иван. «Мессинских-с». Ефросинья Потаповна. «На что они тебе понадобились?» Иван. «После обеда, который господа кофей кушают, а которые чая, так к чаю требуются». Ефросинья Потаповна. «Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Подай к люковного морсу. Разве не все равно? Возьми там у меня графинчик. Ты поосторожней, графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится, сургучиком подклеена. Пойдем, я сама выдам». Уходит в среднюю дверь. Иван за ней. Входят Агудалова и Лариса слева. Явление второе. Агудалова и Лариса. Лариса. «Ах, мама, я не знала, куда деться!» Агудалова. «Я так и ожидала от него!» Лариса. «Что за обед? Что за обед? А еще зовет Мокия Парменыча. Что он делает?» Агудалова. «Да, угостил, нечего сказать!» Лариса. «Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно! Так бы и убежала куда-нибудь!» А он как будто не замечает ничего, он даже весел. Агудалова. Да ему и заметить нельзя. Он ничего не знает, он никогда и не видывал, как порядочные люди обедают. Он еще думает, что удивил всех своей роскошью, вот он и весел. Да разве ты не замечаешь? Ему нарочно подпаивают. Лариса. Ах, ах, останови его, останови его. Агудалова. Как остановить? Он не малолетний, пора без няньки жить. Лариса, да ведь он не глуп. Как же он не видит этого? Агудалова, не глуп, да, самолюбив. Над ним подтрунивают, вино похваливают, а он и рад. Сами-то только вид делают, что пьют, а ему подливают. Лариса, ах, я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают? Агудалова, да просто так, позабавиться хотят. Лариса, да ведь они меня терзают-то. Агудалова, кому нужно, что ты терзаешься? Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уж терзание, что дальше-то будет? Лариса. Ах, дело сделано, можно только жалеть, а поправить нельзя. Входит Ефросинья Потаповна. Явление третье. Агудалова, Лариса и Ефросинья Потаповна. Ефросинья Потаповна. Уж откушали, а чаю не угодно? Агудалова. «Нет, увольте». Ефросинья Потаповна. «А мужчины-то что?» Агудалова. «Они там сидят, разговаривают». Ефросинья Потаповна. «Ну, покушали и вставали бы, чего же еще дожидаются? Уж достался мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Поваришки-разбойники в кухню-то точно какой победитель придет. Слово ему сказать не смей». Агудалова. «Да о чем с ним разговаривать? Коли он хороший повар, так учить его не надо». Ефросинья Потаповна. «Да не об учении речь, а много добра, очень много добра изводит. Кабы свой материал домашний, деревенский, так я бы слова не сказала. А то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею. А ваниль этот от дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря». Сердце-то и мрет на него, глядя. Агудалова. Да, для расчетливых людей, конечно, Ефросинья Потаповна. Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел? Возьмем стерлядь. Разве вкус-то в ней не один? Что большая, что маленькая. А в цене-то разница. Ох, велика разница. Полтинничек десяток и за глаза бы. А он по полтиннику штуку платил. Агудалова. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять по Волге, да подрасти бы не мешало. Ефросинья Потаповна. Ах, да ведь, пожалуй, есть и в рубль, и в два. Плати у кого деньги бешеные. Кабы для начальника какого высокого, али для владыки, ну, уж это так и полагается, а то для кого? Опять вино хотел было дорогое покупать, в рубль и больше. Да купец честный человек попался. Берите, говорит, кругом по 6 гривен за бутылку, а ярлыки наклеим, какие прикажете. Уж и вино отпустил. Можно сказать, что на чести. Попробовала я рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется? И деньги немалые, 6 гривен за бутылку. А уж и стоит дать. А дороже платить не из чего. Жалованием живем. Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху, перин да подушек, возили. Да все чистого. Потом пушного, и лисица, и куница, и соболь. Все это в дом так и есть, из чего ему тратиться? А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживешься. Все равно и нам форсить не кстати. Лариса Агудаловой. Ох, бежала бы я отсюда, куда глаза глядят. Агудалова. Невозможно, к несчастью. Ефросинья Потаповна. Да коли вам что не по себе, так пожалуйте ко мне в комнату. А то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь. Что я стою-то? Бежать мне серебро сосчитать, да запереть нынче народ без креста. Агудалова и Лариса уходят в дверь направо. Ефросинья Потаповна в среднюю. Из двери налево выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов. Явление четвертое. Паратов, Кнуров и Вожеватов. Кнуров. Я, господа, в клуб обедать поеду. Я не ел ничего. Паратов. Подождите, Мокий Парменович. Кнуров. Со мной в первый раз в жизни такой случай. Приглашает обедать известных людей, а есть нечего. Он человек глупый, господа. Паратов. Мы не спорим, надо ему отдать справедливость, он действительно глуп. Кнуров. И сам прежде всех напился. Вожеватов. Мы его порядочно подстроили. Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще давеча в голову пришло. Накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет. Кнуров. Так у вас это было задумано? Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзоны-то и дороги. Вожеватов. Золото, а не человек. Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе. А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает? А Робинзон — натура, выдержанная на заграничных винах ярославского производства. Ему нипочем. Он пьет да похваливает. Пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока. Но без хозяина пить не соглашается. Тот и попался. Человек непривычный. Много ль ему надо, скорехонько и дошел до восторга. Кнуров. Это забавно. Только мне, господа, не шутя, есть хочется. Паратов. Еще успеете. Погодите немного. Мы попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь. Кнуров. Это другое дело. А где же Робинзон? Вожеватов. Они там еще допивают. Входит Робинзон. Явление пятое. Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Робинзон, падая на диван. «Батюшки, помогите!» «Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать?» Паратов. «Что ж ты, пьян, что ли?» Робинзон. «Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь? Кабы пьян, это бы прелесть, что такое. Лучше бы и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда, да с этим добрым намерением и на свете живу. Это цель моей жизни». Паратов. «Что ж с тобой?» Робинзон. «Я отравлен, я сейчас караул закричу». Паратов. Да ты что, пил-то больше? Какое вино? Робинзон. Кто ж его знает, химик я, что ли? Ни один аптекарь не разберет. Паратов. Да что на бутылке-то? Какой этикет? Робинзон. На бутылке-то бургундская, а в бутылке-то киндер-бальзам какой-то. Не пройдет мне даром эта специя, уже я чувствую. Вожеватов. Это случается. Как делают вино, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли? Человек не машина. Мухоморов не переложили ли? Робинзон. Что тебе весело? Человек погибает, а ты рад. Вожеватов. Шабаш. Помирать тебе, Робинзон. Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен. Ах, хоть бы знать, какое увечье-то от этого вина бывает. Вожеватов. Один глаз лопнет непременно, ты так и жди. За сценой голос Карандышева. Эй, дайте нам бургундского. Робинзон. Ну вот, изволите слышать опять бургундского. Спасите, погибаю. Серж, пожалей хоть ты меня, ведь я в цвете лет, господа, я подаю большие надежды. За что же искусство должно лишиться? Паратов, да не плачь, я тебя вылечу. Я знаю, чем помочь тебе, как рукой снимет. Входит Карандышев с ящиком сигар. Явление шестое. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Карандышев. Робинзон, взглянув на ковер. Что это у вас такое? Карандышев, сигары. Робинзон. Нет, что развешено-то? Бутафорские вещи? Карандышев. Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие. Паратов. Так вот, кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут. Карандышев. Как? Что за шутки? Помилуйте, что это за вздор? Чем я виноват? Паратов. Вы забрали у них все дрянное, негодное оружие. Вот они с горя хорошим английским и запаслись. Вожеватов. Да-да, вот кто виноват. Теперь нашлось. Ну, вам, австрийцы, спасибо не скажут. Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. Снимает со стены пистолет. Паратов берет у него пистолет. Этот пистолет? Карандышев. Ах, осторожней, он заряжен. Паратов. Не бойтесь. Заряжен ли он, не заряжен ли... Опасность от него одинакова, он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю. Карандышев. Ну, нет, и этот пистолет пригодится может. Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. Бросает пистолет на стол. Вожеватов. Ну, нет, нет, нет, не скажите, по русской пословице «на грех и из палки выстрелишь». Карандышев Паратову. Не угодно ли сигар? Паратов. Да ведь чай дорогие, рублей 700, я думаю. Карандышев. Да, с около того, сорт высокий, очень высокий сорт. Паратов. Я этот сорт знаю. Регалия капустиссима дос амигос. Я его держу для приятеля, а сам не курю. Карандышев Кнурову. Не прикажете ли? Кнуров. Не хочу я ваших сигар, свои курю. Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с. Кнуров. Ну, а хороший так и курите сами. Карандышев Вожеватову. Вам не угодно ли? Вожеватов. Для меня эти очень дорогие, пожалуй. Избалуешься еще? Не нашему носу рябину клевать. Рябина ягода нежная. Карандышев. А вы, сэр Робинзон, курите? Робинзон. Я-то? Странный вопрос. Пожалуйте, пяточек. Выбирает 5 штук, вынимает из кармана бумажку и тщательно завертывает. Карандышев. Что же вы не закуриваете? Робинзон. Нет, как можно? Эти сигары надо курить в природе, в хорошем местоположении. Карандышев. Да почему же? Робинзон. А потому что, если их закурить в порядочном доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу. Вожеватов. Не любишь, когда бьют? Робинзон. Нет, с детства отвращение имею. Карандышев. Какой он оригинал. А, господа, каков оригинал-то, а? Сейчас видно, что англичанин. Громко. А где наши дамы? Еще громче. Где дамы? Входит Агудалова. Явление 7. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Агудалова. Агудалова. Дамы здесь, не беспокойтесь. Карандышеву тихо. Что вы делаете? Посмотрите вы на себя, Карандышев. Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите, все пьяные, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую. Агудалова, торжествуйте, только не так громко. Подходит к Паратову. Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юлием Капитонычем. Нам больно видеть. Вы обижаете меня и Ларису. Паратов. Ах, тетенька, смею ли я? Агудалова. Неужели вы еще не забыли давешнюю ссору? Как не стыдно. Паратов. Что вы? Я, тетенька, не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. Юлий Капитонович. Карандышев. Что вам угодно? Паратов. Хотите брудершафт со мной выпить? Агудалова. Вот это хорошо. Благодарю вас. Карандышев. Брудершафт, вы говорите? Извольте, с удовольствием. Паратов. Агудаловой. Да попросите сюда Ларису Дмитриевну. Что она прячется от нас? Агудалова. Хорошо. Я приведу ее. Уходит. Карандышев. Что же мы выпьем? Бургонского? Паратов. Нет уж, от Бургонского увольте. Я человек простой. Карандышев. Так чего ж? Паратов. А знаете что, любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть? Карандышев. Как-нибудь. У меня все есть. Эй, Иван, коньяку! Паратов. Зачем сюда? Мы там выпьем? Только велите стаканчиков дать, я рюмок не признаю. Робинзон. Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени-то потеряно? Вожеватов. Как он ожил. Робинзон. С этим напитком я обращаться умею, я к нему применился. Паратов и Карандышев уходят в дверь налево. Явление восьмое. Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Робинзон глядит в дверь налево. Погиб Карандышев. Я начал, а Серж его, да, кончит. Наливают, устанавливаются в позу, живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыбка. Совсем Бертрам, поет из Роберта. Ты мой спаситель, я твой спаситель, и покровитель, и покровитель. Ну-ну-ну, проглотил. Целуются, поет. Как счастлив я, жертва моя. Ай, уносит Иван коньяк, уносит громко. Что ты, оставь, я его давно дожидаюсь. Убегает. Из средней двери выходит Илья. Явление девятое. Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов. Вожеватов. Что тебе, Илья? Илья. Да наши готовы, собрались совсем, на бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете? Вожеватов. Сейчас все вместе поедем, подождите немного. Илья. Хорошо, как прикажете, так и будет. Входит Паратов. Паратов. «А, Илья, готовы?» «Илья». «Готовы, Сергей Сергеевич». «Паратов». «Гитара с тобой?» «Илья». «Не захватил, Сергей Сергеевич». «Паратов». «Гитару нужно, слышишь?» «Илья». «Сейчас бегаю, Сергей Сергеевич». «Уходит». «Паратов». «Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь, да и поедемте за Волгу». «Кнуров». «Невесела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы...» «Дорого можно заплатить за такое удовольствие». Вожеватов. «Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радости всех гребцов по рублю серебром отделил». Паратов. «Представьте, господа, я и сам о том же думаю. Вот как мы сошлись». Кнуров. «Да есть ли возможность-то?» Паратов. «На свете нет ничего невозможного, говорят философы». Кнуров. «А Робинзон, господа, лишний, потешились и будет. Напьется он там до звериного образа, что хорошего. Эта прогулка — дело серьезное, он нам совсем не компания», — указывая в дверь. «Вон он, как к коньяку-то прильнул». Вожеватов. «Так не брать его». Паратов. «Увяжется как-нибудь». Вожеватов. «Погодите, господа, я от него отделаюсь. В дверь. Робинзон!» Входит Робинзон. Явление десятое. Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Робинзон. Что тебе? Вожеватов, тихо. Хочешь ехать в Париж? Робинзон. Как в Париж? Когда? Вожеватов. Сегодня вечером. Робинзон. А мы за Волгу сбирались. Вожеватов. Как хочешь. Поезжай за Волгу, а я в Париж. Робинзон. Да ведь у меня и паспорта нет. Вожеватов. Это уж мое дело. Робинзон. Я, пожалуй... Вожеватов, так отсюда мы поедем вместе. Я тебя завезу домой к себе, там и жди меня, отдохни, усни. Мне нужно заехать по делам место в два. Робинзон, а интересно бы и цыган послушать. Вожеватов, а еще артист, стыдись, цыганские песни ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или оперетка веселенькая. Вот что тебе надо слушать. Чай сам играл? Робинзон, еще бы, я в «Птичках певчих» играл. Вожеватов. Кого? Робинзон. Нотариуса. Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать? После Парижа тебе какая цена-то будет? Робинзон. Руку. Вожеватов. Едешь? Робинзон. Еду. Вожеватов. Паратову. Как он тут пел из Роберта? Что за голос? Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел наделаем. Робинзон. Еще поеду ли я, спросить надо? Паратов, что так? Робинзон, невежество я и без ярмарки довольно вижу. Паратов, ого, как он поговаривать начал. Робинзон, нынче образованные люди в Европу ездят, а они по ярмаркам шатаются. Паратов, какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите? Робинзон, конечно, Париж, я уж туда давно собираюсь. Вожеватов, мы с ним сегодня вечером едем. Паратов. «А, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и не доставало. А где ж хозяин?» Робинзон. «Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит». Входят справа Агудалова и Лариса, слева Карандышев и Иван. Явление 11. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев, Иван – потом Илья и Ефросинья Потаповна. Паратов Ларисе. «Что вы нас покинули?» Лариса. «Мне что-то не здоровится». Паратов. «А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек». Лариса. «Благодарю вас». Жмет руку Паратову. Карандышев Паратову. «Серж». Паратов Ларисе. «Вот видите, какая короткость». Карандышеву. «Что тебе?» Карандышев. «Тебя кто-то спрашивает». Паратов. «Кто там?» Иван. «Цыган Илья». Паратов. «Так зови его сюда». Иван уходит. «Господа, извините, что я приглашаю Илью в наше общество. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там должны принимать и моих друзей. Это мое правило». Вожеватов Ларисе тихо. «Я новую песенку знаю». Лариса. «Хорошая?» Вожеватов. «Бесподобная». «Веревьюшки веревью, на барышне башмачки». Лариса, это забавно. Вожеватов, я вас выучу. Входит Илья с гитарой. Паратов Ларисе. Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас. Спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я вас целый год не слыхал, да, вероятно, и не услышу уж более. Кнуров. Позвольте и мне повторить ту же просьбу. Карандышев. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь. Паратов. Да почем ты знаешь, что не станет? А может быть и станет. Лариса. Извините, господа, я и не расположена сегодня, и не в голосе. Кнуров. Что-нибудь, что вам угодно? Карандышев. Уж коли я говорю, что не станет, так и не станет. Паратов. А вот посмотрим. Мы попросим хорошенько, на колени станем. Вожеватов. Это я сейчас, я человек гибкий. Карандышев. Нет, нет, нет, и не просите, нельзя, я запрещаю. Агудалова. Что вы? Запрещайте тогда, когда будете иметь право. А теперь еще погодите запрещать. Рано. Карандышев. Нет, нет, нет. Я положительно запрещаю. Лариса. Вы запрещаете? Так я буду петь, господа. Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится. Паратов. Илья. Илья. Что будем петь, барышня? Лариса. Не искушай. Илья, подстраивая гитару. Вот третий голос надо. Ах, беда, какой тенор был. От своей глупости. Поют в два голоса. Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Все различным образом выражают восторг. Паратов сидит, запустив руки в волосы. Во втором куплете слегка пристает Робинзон. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не хочу предаться вновь раз обманувшим сновидением. Илья Робинзон. Вот спасибо, барин, выручил. Кнуров Ларисе. Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждения слушать вас. Паратов с мрачным видом. Мне кажется, я с ума сойду. Целует руку Ларисы. Вожеватов. Послушать, да и умереть, вот оно что. Карандышеву. А вы хотели лишить нас этого удовольствия. Карандышев. Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье. Вожеватов. Умную речь, приятно и слышать. Карандышев громко. Подайте шампанского. Агудалова тихо. Потише, что вы кричите? Карандышев. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю, что делаю. Громко. Подайте шампанского. Входит Ефросинья Потаповна. Ефросинья Потаповна. Какого тебе еще шампанского? Поминутно то того, то другого. Карандышев. Не мешайтесь не в свое дело. Исполняйте, что вам приказывают. Ефросинья Потаповна. Так поди сам. Уж я ноги-то отходила. Я еще, может быть, не евший с утра. Уходит. Карандышев идет в дверь налево. Агудалова. Послушайте, Юлий Капитонович уходит за Карандышевым. Паратов. Илья, поезжай. Чтоб катера были готовы. Мы сейчас приедем. Илья уходит в среднюю дверь. Вожеватов к Нурову. Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. Робинзон. Робинзон, смотри. Иван коньяк-то убирает. Робинзон. Да я его убью. Мне легче с жизнью расстаться. Уходят налево Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Явление 12. Лариса и Паратов. Паратов. Очаровательница. Страстно глядит на Ларису. Как я проклинал себя, когда вы пели. Лариса. За что? Паратов. Ведь я не дерево. Потерять такое сокровище, как вы, разве легко? Лариса. Кто же виноват? Паратов. Конечно, я. И гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя. Лариса. За что же, скажите? Паратов. Зачем я бежал от вас? На что променял вас? Лариса. Зачем же вы это сделали? Паратов. Ах, зачем? Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да бог с ним, с состоянием. Я проиграл больше, чем состояние. Я потерял вас. Я и сам страдаю, и вас заставил страдать. Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь. Паратов. Погодите, погодите винить меня. Я еще не совсем опошлился, не совсем огрубел. Во мне врожденного торгашества нет. Благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут. Да, еще несколько таких минут. Лариса, тихо, говорите. Паратов, я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня, разве вместе с моей жизнью. Лариса, чего ж вы хотите? Паратов, видеть вас, слушать вас. Я завтра уезжаю. Лариса, опустя голову. Завтра? Паратов, слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир. И мечтать только об одном блаженстве. Лариса, тихо. О каком? Паратов, о блаженстве. Быть рабом вашим, быть у ваших ног. Лариса, но как же? Паратов, послушайте. Мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах. Поедемте. Лариса. Ах, а здесь? Я не знаю, право. Как же здесь? Паратов, что такое здесь? Сюда сейчас приедут тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях. Разговор будет о соленых грибах. Лариса, когда же ехать? Паратов, сейчас. Лариса, сейчас? Паратов, сейчас или никогда? Лариса, едемте. Паратов, как? Вы решаетесь ехать за Волгу? Лариса, куда вам угодно. Паратов, с нами, сейчас? Лариса, когда вам угодно. Паратов. Ну, признаюсь, выше и благороднее этого я ничего вообразить не могу. Очаровательное создание, повелительница моя. Лариса, вы мой повелитель. Входят Агудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван с подносом, на котором стаканы шампанского. Явление 13. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван. Паратов к Нурову и Вожеватову. Она поедет, Карандышев. Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Все берут стаканы. Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны — то, господа, — Вожеватов спутается. Паратов — нет, вынырнет, выучил. Карандышев — то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее, но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного. Паратов одобрительно. Браво, браво! Карандышев. И выбрала. Паратов. Вас. Браво, браво! Вожеватов и Робинзон. Браво, браво! Карандышев. Да, господа, да. Я не только смею. Я имею право гордиться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать, но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты. Паратов, Вожеватов и Робинзон. Ура! Паратов Карандышеву. Есть еще вино-то? Карандышев. Разумеется, есть. Как же не быть? Что ты говоришь? Уж я достану. Паратов. Надо еще тост выпить. Карандышев. Какой? Паратов. За здоровье счастливейшего из смертных Юлия Капитоновича Карандышева. Карандышев. Ах, да. Так ты предложишь? Ты и предложи, Серж. А я пойду похлопочу. Я достану. Уходит. Кнуров. Ну, хорошенького понемножку, прощайте. Я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт. Кланяется дамам. Вожеватов, указывая на среднюю дверь. Здесь пройдите, Мокий Парменович. Тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит. Кнуров уходит. Паратов Вожеватову. И мы сейчас едем. Ларисе, собирайтесь. Лариса уходит направо. Вожеватов, не дождавшись тоста, Паратов, так лучше. Вожеватов, да чем же? Паратов, смешнее. Выходит Лариса с шляпкой в руках. Вожеватов, и то смешнее. Робинзон, едем. Робинзон, куда? Вожеватов, домой, сбираться в Париж. Робинзон и Вожеватов раскланиваются и уходят. Паратов, Ларисе тихо. Едем. Уходит. Лариса Агудаловой. «Прощай, мама!» — Агудалов. «Что ты? Куда ты?» — Лариса. «Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге!» Агудалова. «Бог с тобой! Что ты?» — Лариса. «Видно, от своей судьбы не уйдешь!» — уходит Агудалова. «Вот, наконец, до чего дошло! Всеобщее бегство! Ах, Лариса! Догонять мне ее или нет? Нет, зачем?» Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди, а здесь хоть и бросить, так потеря невелика. Входит Карандышев и Иван с бутылкой шампанского. Явление 14. Гудалова, Карандышев, Иван, потом Ефросинья Потаповна. Карандышев, я, господа, оглядывает комнату. Где же они? Уехали. Вот это учтиво, нечего сказать. Ну, да тем лучше. Однако, когда же они успели? И вы, пожалуй, уедете. Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите. Обиделись? Понимаю. Ну и прекрасно. И мы останемся в тесном семейном кругу. А где же Лариса Дмитриевна? У двери направо. Тетенька, у вас Лариса Дмитриевна? Ефросинья Потаповна, входя. Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет. Карандышев. Однако что ж такое в самом деле? Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна? Иван. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали, потому как господа за Волгу сбирались, вроде как пикник у них. Карандышев. Как за Волгу? Иван. На катерах-с. И посуда, и вина, все от нас пошло-с. Еще давеча отправили. Ну и прислуга, все как следует-с. Карандышев садится и хватается за голову. «Ах, что же это, что же это?» Иван. «И цыгане, и музыка с ними, и все как следует». Карандышев с горячностью. «Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?» Гудалова. «Я к вам привезла дочь, Юлий Капитонович. Вы мне скажите, где моя дочь?» Карандышев. «И все это преднамеренно, умышленно. Все вы вперед сговорились со слезами. Жестоко, бесчеловечно жестоко!» Агудалова. «Рано было торжествовать-то!» Карандышев. «Да, это смешно. Я смешной человек. Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон. Ну, смейся надо мной, смейся в глаза. Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной, я от того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его... Ох, ох, как же мне жить, как мне жить?» Ефросинья Потаповна. «Да полно ты, перестань, нечем сокрушаться-то!» Карандышев. «И ведь это не разбойники, это почетные люди, это все приятели Хариты Игнатьевны». Агудалова. «Я ничего не знаю». Карандышев. «Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи, и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так я уж буду мстить». «Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости, только злоба лютая и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого!» Схватывает со стола пистолет и убегает. Агудалова. «Что он взял-то?» Иван. «Пистолет». Агудалова. «Беги, беги за ним, кричи, чтоб остановили!»